Еще по лету нас было 12, сейчас уже 20, и деревня выросла. К весне почти в два раза больше изб станет, домов, поправил Тимофей. Его немного раздражало, что местные все жилые дома часто называют избами, даже боярские и княжеские терема. В его голове он старался максимально улучшить условия жизни как для своих людей, так и для себя, но возможности оставались дико ограничены, а такое название постоянно наступало на больную мозоль. Домов, поправился Буша, так я вот о чем, если в этом году больше стало, то может быть и в будущем прибавится, эх, вздохнул Тимофей, а потом медленно добавил, может быть и прибавится, но ты же понимаешь, что это все очень непросто. Наученный уже вызовами прошлого, Тимофей уже не так сильно переживал про очередной поток переселенцев. Сейчас и запасы провизии заранее сделаны, да и приходили они не просто по желанию боярина и без предупреждения, а по согласованному графику. К их приезду уже будут подготовлены жилые помещения и даже рабочие места. Правда, без особого выбора на первые несколько месяцев. Куда направит, там и трудись. В основном, всех должны прогнать по разным видам работ, пытаясь найти каждому лучшее применение их способностей. Да чего же сложного, удивился Буша. Дома поставили, работы много, заселяйся сколько хочешь. Еда есть, разбойников уже давненько не видали, зверь дикий не беспокоит. Нет, Буша, так не пойдет. Если ты хочешь стать десятником, то должен смотреть глубже. Покачал головой Тимофей. Это сейчас выглядело все очень даже просто. Полгода, да и год назад, чуть ли не каждый переселенец становился головной болью. Сколько еще нужно еды, жилья, одежды, инструментов, да даже просто денег, не говоря про организацию обучения и дальнейшей работы, чтобы эти люди не просто жили и ели, но еще и приносили доход. Последний раз в деревню пришли с людьми купца 8 человек, прошло уже 2 месяца, но можно сказать, что только сейчас от них начался какой-то прибыток, не говоря уже о том, что за каждого была заплачена приличная сумма товарами самому купцу, которая окупится еще не скоро. Не понимаю, немного подумав, пробурчал стражник. Смотри, чтобы вы нас охраняли, нужно вас не только кормить и дом построить, но еще же и обучить, оружие с доспехом сделать или купить, лошадей содержать, а это конюшни, корм, обиход. Кроме того, мы еще и боярину оброк везем, правильно? Ну, да, протянул Буша. Учить-то недолго. Вон, вторуша уже как я стал, 2 месяцев не прошло. Стражник кивнул на замыкающего колонну коллегу, 30-летнего худого мужичка, который прибыл в Боротно одним из последних в этом году. Причем, в отличие от многих других, в воины он попросился практически сразу, не проходя традиционный прогон через руки мастеров. Хоть вторуша и не отличался большой силой и мощью, но был очень ответственным, исполнительным и старательным, что позволило ему быстро влиться в охрану не только деревни, но и в сопровождении грузов. Да и главный боевой навык на данный момент, а именно стрельбу из самострела, он осваивал в разы быстрее большинства. «Но ты же им командуешь, а не он тобой, правильно?» – продолжил Тимофей. «Он учится, когда ты уже многое знаешь и умеешь. Вот сможет ли он распределить правильно людей по позициям в случае обороны деревни? Не знаю. Может быть и сможет, только он не знает, кто чего лучше делать умеет», – протянул Буша. «Правильно говоришь, а ты знаешь, сколько времени на это ушло, так сколько я тут живу, столько и ушло», – неуверенно ответил стражник. «А сможет ли он командовать отходом людей при нападении на вас в пути?» – продолжил Тимофей. «И не просто вывести из-под атаки, но и увести в сторону дома?» Парень не обольщался по поводу боеспособности своей стражи, а поэтому тренировки были нацелены не на сшибку с противником, а в основном на занятие правильных позиций, меткую стрельбу и координацию людей по отходу. Если на сани или телеги нападут, то их должны были оставлять и отходить в леса по возможности без боя, по возможности узнать, кто это сделал и куда направились, но главной целью было возвращение в Боротно живыми и невредимыми, а уже позже можно будет подумать, как возвращать свое имущество. Потерять несколько телег с грузом устраивало Тимофея гораздо больше, чем потерять работников и воинов, что, кстати, вызвало долгий спор с Михаилом Глебычем, который как-то раз наблюдал за одной подобной тренировкой рядом с деревней. Он утверждал, что раз есть стража, то они должны дать отпор неприятелю и защищать имущество до конца, иначе для чего их содержать. Тимофей же напоминал, что для этих задач у них есть боярин со своей дружиной, а он лишь пытается оградиться от мелких разбойников. Как же он вернется, если не знает тут ничего. Я тут вырос, все тропинки исходил», — удивился стражник. «А если с ним будет, например, Минька, он же тоже тут все знает и дорогу показать сможет. Тогда опять не знаю», — пожал плечами Буша. «Наверное, сможет. А послушают ли его все безоговорочно во время нападения или каждый сам по себе станет? Протянул стражник, явно не готовый ответить на этот вопрос. «А что, не послушают? Так его знают всего ничего. Давай так, кого быстрее послушают, тебя или его?» Тут Буша уже не раздумывал. Про его заслуги и умения в деревне знали и в случае чего зачастую обращались сразу к нему. Лютомира лишний раз не беспокоили, а Вичка почти не общался ни с кем, кроме своих подопечных. «Конечно, меня, я же и Боротна уже два раза от врага отбивал, и в охране много ходил, и новичкам помогаю. Получается, что ты не только научился стрелять, но и еще многому другому, правильно, умеешь оборону организовать, людей своих знаешь, хитрости боя некоторые от Лютомира запомнил, верно? Конечно, а как иначе? А вот сам Лютомир еще знает, кто как из вас живет, что вам нужно из оружия и доспеха, сколько еды и какой, где каждый сейчас находится и будет находиться завтра, чему вас стоит научить в ближайшее время, а что может и подождать, да и многое другое». Буш расстроенно повесил голову. «Так это я совсем не скоро стану десятником и людей в походы поведу, кто знает», — пожал плечами Тимофей. «Учишься ты быстро. А что за походы? Дружинники же ходят за добычей с князьями и боярами. Славу добыть и почета». Тимофей поморщился. Не раз он про это уже слышал, но старался пресекать всякие слухи. «Мы ни в какие походы не собираемся. Свою землю защитить должны сначала. А дядька Лютомир учил, что надо напасть первым, чтобы не напали на тебя», — возразил Буша. Спорить на эту тему Тимофей совсем не хотел, и не потому что был с ним согласен или наоборот. В его голове не было однозначного ответа на этот вопрос. Он прожил практически всю свою жизнь совсем в другом времени и обстановке, поэтому подобная непрекращающаяся война по всем границам, а иначе это никак не назвать, вводила его в ступор. Что делать? Нападать на всех соседей, или наоборот сидеть только в обороне? Какой рецепт решения проблемы лучше и правильней? Одно совершенно точно. Никакой прибыли кроме добычи с боя простым воинам не положено, а набеги не прекратятся, только князья расширяют свои владения. Но того же самого он может добиться производством и торговлей, а поэтому ввязываться в конфликты нужно лишь в самом крайнем случае. По поводу званий что-нибудь придумаем позже. А вот походы. Я бы совсем не хотел опять убивать людей. Медленно и задумчиво ответил наконец Тимофей, вспоминая те передряги, в которых уже успел побывать. Даже представить не могу себя на месте тех татей, что приходили к нам в дом, за нашими семьями. А ты, глава 17, зимой жизнь в деревнях сильно замедляется. Из постоянных обязанностей остается разве что уход за домашними животными. Они почему-то все равно продолжают требовать еду, уборку в их помещениях и в некоторых случаях дойку. Это не растительный мир, который залег в спячку до потепления и дал отдохнуть от постоянной обработки земли, посадки, уборки урожая, борьбы с сорняками и поиска новых мест для посевов. Хотя, про сорняки можно было и умолчать, даже на огородных участках с ними мало кто боролся. Детей еще гоняли туда, чтобы их чем-то занять, но у взрослого населения обычно хватало и других забот. Практически все хозяйства были на самообеспечении, и если один человек быстро справлялся с чем-то одним, то обязательно находилось что-то, что получаться упорно не захочет, а все равно сделать нужно. Да и просто расстояние и отсутствие транспорта очень сильно влияло на скорость жизни. Зима в Илимна, как и в остальных деревнях, давала возможность передохнуть после уборки урожая и оценить результаты своих трудов уже спокойным взглядом. Кто-то радовался, что получилось больше, чем ожидал, другие наоборот задумались, где же они ошиблись и как выходить из своего тяжелого положения. Этот год выдался удачным практически для всех. Урожая оказалось в достатке и первых оказалось гораздо больше, чем вторых, а они уже помогут своим соседям. Ведь в следующий раз может не повезти уже и им самим. Тут без взаимовыручки совсем никуда. Да и совсем недалеко появился и еще один вариант поправить положение. Можно было уйти в Боротно, и там пока еще не отказали ни одному из местных хотя бы в небольшой подработке. Свести концы с концами получится, а если понравишься, то могли предложить и остаться. Несколько дворов туда уже перебрались по этому году. Самой активной частью Илимна в начале зимы являлся боярский терем, к которому сейчас тонкой струйкой стекались телеги с соседних деревень, доставляя оброк. Кто-то привозил его самостоятельно, а кто-то и, скооперировавшись, сразу толпой. Да и сам налог был не слишком однороден. Дворов не слишком много, поэтому со многими оставались индивидуальные договоренности. Они то как раз и старались привозить все отдельно, чтобы не терять свое положение. В землях, находящихся под управлением города, такой подход невозможен, как и в соседних княжествах, где оброк собирается с очень большого количества деревень одной и относительно небольшой группой лиц. Здесь же таких мелких землевладельцев более чем достаточно, и каждый хочет получить со своей территории хоть чуть-чуть, но побольше. Хотя и не все шли по пути договоренностей. Были и индивиды, которые просто обирали свое население до нитки. Люди от них при первой возможности сбегали, они пытались их ловить, вернуть, затем покупали новых, сажали их на землю и так дальше по кругу. Яков Прокшинич поначалу шел похожим путем, отчего растерял много работников со своей унаследованной территории. Но в его случае помогало активное военное прошлое. По молодости он постоянно рвался в бой и принимал участие чуть ли не в каждом походе, зачастую возвращаясь с приличной добычей, которая компенсировала потери. Так было до того момента, как он еле живой вернулся домой и без добычи. Это заставило изменить свое мнение о подобных военных забавах. Целых 2 года он любыми средствами избегал сражений, просто не мог себя заставить, а за это время младший брат понемногу помогал разобраться с возможностями получения дохода со своей земли. Сначала все шло совсем плохо, но хотя бы получилось прекратить отток людей. Затем, через пару лет, когда он нашел несколько добрых мастеров, согласившихся перебраться к нему, то начался даже обратный процесс, и Лимна очень медленно, но стал разрастаться. Потом появились амбиции и возможности в закладке новых деревень, первая из которых стала Павы, на приличном удалении, но там уже было обжитое место, из которого, правда, люди разбежались еще несколько лет назад. Когда там все наладилось, следующие поселения заложили в Березе, а спустя еще почти 3 года отправились первые люди и в Боротно. Правда, с последним с самого начала пошло все наперекосяк. Казалось бы, что теперь-то уже все в порядке и можно передохнуть от новых сюрпризов, но сегодня перед ним положили 2 десятка листов бумаги, которые он очень внимательно и не менее удивленно изучал. Нет, виной этому совсем не материал, ему уже привозили несколько десятков чистых листов в качестве подарка и демонстрации продукции, которая распространяется в ближайшие несколько лет только через купца. Тогда он здорово расстроился, что согласился на подобную сделку, хотя она и помогла решить несколько его проблем. Сегодня интерес был в другом. На листах довольно мелким почерком были расписаны все расходы на его дружину, сам боярский визит, список и цены того, что уже ранее было привезено и передано в течение года. Другие содержали помесячно все продажи деревни, даже внутренние с точным количеством, ценой и общим результатом. Абсолютно все переводилось в эквивалент серебра по весу, потому что иначе быстро разобраться не выйдет. Последние 2 листа были обобщением, сколько всего получилось, сколько уже выплачено и осталось. Подобного подхода Яков Прокшинич совсем не ожидал и не видел в своей жизни. Что-то похожее было, когда он еще в детстве с отцом приходил к его другу, который отвечал за часть городских продовольственных амбаров. У того было огромное количество глиняных и восковых табличек с чем-то похожим, но здесь был совершенно другой уровень. Тимофей с Прокопом были отправлены дожидаться, пока боярин в этом разберется, а он засел в своем кабинете и не выходил наружу уже почти 3 часа, прокручивая в голове, как это устроено и чем может помочь. Ведь сразу понятно, что эти записи сделаны исключительно для него, и первой мыслью было то, что его пытаются обмануть, заплатив меньше положенного, а он старался отслеживаться деятельность в деревне. Но оказалось, тут гораздо больше, что сделало его только еще подозрительнее. «А зачем ты ему отдал все свои подсчеты?» – поинтересовался Игнат после сытного обеда на своей почтовой станции, где они в очередной раз остановились. «Так я это для него и написал, мои дома хранятся», – пожал плечами Тимофей. Естественно, записи для боярина делались на языке этого времени, как и буквенная запись чисел, а для себя уже на привычном. Повозиться пришлось конкретно, ибо практики в этом деле у него было совсем немного. Хоть он периодически с местной письменностью и сталкивался, но внутри Боротна почти все отчеты и записи делались только на его варианте, которые боярин естественно просто не поймет. «Нет, я не про это. Зачем ты ему так подробно все описал?» — продолжил Игнат. «Там же вообще все, что мы делали. Может быть, не стоило так открыто рассказывать? Во время передачи бумаг Тимофею пришлось объяснять, что каждый конкретный лист описывает и для чего нужен, да и в дальнейшем делать пояснительные вставки, когда шел первичный разбор информации. Так что Игнат был прекрасно осведомлен о содержимом. Возможно, ты прав», — вздохнул Тимофей, вспоминая взгляд боярина, когда тот их отпустил, отложив передачу оброка до завтрашнего дня. «Но я это сделал не просто так. Причина тоже есть. И какая же? Хотя погоди, сейчас вернусь». Игнат встал и шустро принес с кухни кувшин прохладного кваса, разлив содержимое по кружкам, сделал глоток и уставился на парня. «Главная причина, что там все правда. Сколько мы купили, сколько продали, что уже ему передали и прочее. Это я уже понял, но зачем, так же никто не делает, и с нас боярин этого не спрашивал. Никифор так вообще всегда старался поменьше привести, рассказывая сказки про неурожай. Тимофей Прокопыч, надо еще чего или я пошла?» В помещение заглянула Злата, молодая 20-летняя девушка, подрабатывающая на станции, хотя уже можно сказать даже работающая здесь постоянно. Уборка и готовка во время остановок здесь посетителей, как правило изборотно и обратно, были на ней, но постоянно она тут не находилась, даже готовила зачастую у себя дома, благо жила по соседству. «Иди, иди, нам ничего не нужно больше, было очень вкусно, благодарствую», — ответил Тимофей и повернулся к Игнату. «Ну смотри, мы же много чего делаем, так и рассказывать пришлось бы долго, что да откуда и куда. Могли и забыть что-то случайно, а так все на бумаге перед глазами. Мне так гораздо проще и ошибок не будет. Я совсем не хочу, чтобы недоверие к нам стало еще больше. Также мы честь по чести все показали и готовы расплатиться». Раздался хлопок закрываемой двери из кухни наружу, и Игнат почесал бок, на котором, похоже, опять раззудился старый шрам, от легкого потока прохладного воздуха из приоткрытой двери трапезной или, возможно, просто по привычке, а потом спросил: «То есть ты ему все это написал, чтобы он у нас не расспрашивал, а мог просто прочитать?» «Так», — получив утвердительный кивок в ответ, Игнат продолжил: «Но если ему покажется, что ты заработал слишком много и он захочет себе еще больше». Тут уже пришла очередь хмуриться Тимофею. Он про подобный вариант много думал, когда подбивал итоги года, поэтому добавил к перечислению доходов еще и все свои расходы, чтобы показать, что итоговая прибыль не такая существенная. «Если будет так, то значит я ошибся. Буду думать, как быть дальше. Ряд с боярином заканчивается, как с оброком рассчитаемся, долг за лошадей тоже сейчас выплатим, а значит я свободен». «Погоди, а мы?» — недоуменно уставился на него Игнат. «Вы свободные люди, как решите, так и поступите. Дома с собой я забрать не смогу, если захотите, то продолжите дела вести. Секретов-то никаких нет, ты и Прокоп так вообще знаешь о каждой мелочи». Тимофей пожал плечами и кинул взгляд в сторону приоткрытой двери, откуда послышался тихий шорох. «Нам нужно больше кошек, и в Боротно, и сюда одну». «Хорошо, найдем», — нетерпеливо перебил Игнат. «Но, а ты тогда куда отправишься?» Точного ответа у него не было, разве что наметки, но про них он распространяться совсем не хотел. Пути к возможному отступлению парень продумывал чуть ли не с самого первого дня, и вариантов набралось уже приличное количество, но каждый из них с огромным набором возможных проблем. «Честно тебе скажу, Игнат», — чуть повысил голос Тимофей, — «я бы не хотел никуда уходить. Мне больше по душе честно вести дела здесь, с нашим боярином. У нас пока почти все получается, деревня растет, доходы и наши, и Якова Прокшинича тоже. Если и дальше так пойдет, то и еще больше станут, тем более новые территории есть, где людей нанять можно. Им хорошо и для нас попроще. С охраной тоже вопрос решаем постепенно, если боярин не будет против такого. Хотя это же ему только в помощь, если ворог придет, то и мы подсобим, а не просто спрячемся. Так то оно так, но с прошлого года оброк он все же поднял. Если и поэтому тоже захочет, мы с тобой с этим ничего поделать не сможем», — покачал головой Тимофей. «Полторы десятины от всех продаж — это очень много, но еще как-то можно справиться, по крайней мере в этом году удалось. Если ничего плохого не случится, то еще год протянем, но развиваться очень сложно. Кабы была десятина, то, глядишь, сегодня мы отдали бы немного меньше, но по следующему году уже возможно и поболее, Чем выйдет, если ничего не поменяется? Мы же, в створку, закрывающую окно, что-то не сильно ударило, и парень резко обернулся. Игнат же встал и быстро подошел к нему, открывая. На расчищенной перед станцией площадке бегала небольшая кучка детей, перекидываясь снежками, и именно один из них угодил в окно. «Хей, аккуратнее там!» — крикнул грозным басом Игнат и скорчил суровое лицо. «А то сейчас выйду к вам и...» Закончить он не успел. Дети с веселым гомоном со всех ног бросились на утек. Бегать за ними вряд ли станут, но если попасть под горячую руку, то достаться может прилично. «Да ладно тебе!» — хотел успокоить его Тимофей, но, увидев добрую улыбку гиганта, понял, что ребятне ничего не грозило. «Построже с ними надобно!» — пробухтил Игнат, усаживаясь на свое место. «А то вырастут непонятно кем. Ты и построже с детьми!» — ухмыльнулся Тимофей, зная, что этот здоровяк души не чает не только в своих, но и в чужих малышах, чем они частенько беззастенчиво пользовались. «Не начинай!» — отмахнулся Игнат. «Ты лучше расскажи, как так получится, что оброк станет меньше, но все равно больше?» «Не понимаю!» — парень лишь вздохнул. Он и сам не был уверен, что выйдет все именно таким образом. Но если все запланированное пройдет идеально так, как хочется, то вполне возможно. Да все просто. Смотри, мы по этому году почти все уже опять истратили, запасы в деревню набрали, себя обеспечили, но расширяться до весны нам ни на что, верно? Тогда, мы тебе про это говорили, зачем тебе столько лошадей? Лучше бы пяток или даже десяток валов купили где-нибудь. Дешевле и пользы больше, укоризненно напомнил Игнат. Да купим мы больше валов, что вы ко мне все прицепились. Сам понял давно, что ошибкой признал. Поморщился Тимофей. Я о чем говорил? Надо было бы нам отдавать в этом году десятину, мы бы на десяток больше людей нанять смогли. Они уже начали работать и даже по этому году привезли не на треть меньше, а может быть на четверть. Понимаешь? Игнат нахмурился, пытаясь понять полет мысли собеседника, но потом кивнул. Мы бы их тогда еще летом наняли, они бы успели сделать товаров, которые можно продать в Новгороде. Правильно, мы же с лета начали откладывать на оброк. Ага, вот и смотри, с них и мы, и боярин уже по этому году получил бы десятину дополнительную, а мы еще денег на развитие, на которые осенью еще попытались бы расшириться. Уже стало бы к концу года деревня больше, чем на 10 человек, и так дальше. Больше людей станет, больше товаров продадим. Тут собеседник покачал головой, не соглашаясь со сказанным. Почему же все остальные так не делают? Слишком просто как-то все у тебя. Кроме того, Сновид Романович уже не забирает весь товар, сам же говорил, что теперь больше пойдет Креслову Здиславовичу. Но если мы будем делать все больше и больше, то и он не сможет столько купить, да и товаров нам этих куда столько, уже амбары забили, новые поставим, сохраним, но куда их девать? Одежу есть не станешь, вот это уже другой вопрос, и он намного сложнее, чем кажется сейчас. Мы только в этом году добрались до уровня спокойной сытой жизни. Многие на этом останавливаются, начинают строить себе красивые терема, тратиться на дорогие развлечения, участвовать в сомнительных предприятиях, а значит перестают расти и со временем скатываются обратно. Ничто не может оставаться на одном уровне вечно, либо идешь вперед, либо назад. Другого варианта нет. Тут возразить Игнату было нечем. Почти. Но есть же и те, кто пытаются, но не выходит. И такие есть, но надеюсь, мы совсем справимся. Это одна из причин, почему я хочу вести дела с нашим боярином без обмана. Проблем впереди будет и так очень много. Кроме того, я не совсем согласен, что пытаются, но не выходит. Мы оба были в Новгороде, ты видел, как живут некоторые люди, и не все из них получили все состояния в наследство. Тот же Сновид Романович, как и мы, пытается пробиться наверх и лишь совсем немного опережает нас с тобой. С очередной скользкой темы хотелось как можно быстрее соскочить. Простыми словами, в короткой беседе явно не получится обсудить все, с чем, возможно, придется столкнуться, а уж тем более придумать, как это все решить. У Тимофея не было ответов на эти вопросы. Он много раз задумывался, что будет делать в той или иной ситуации, придумывал последствия выбора, но всегда оставалось место для новой гадости со стороны. Ко всему не подготовиться, и в первую очередь нужно решать насущные проблемы. А сейчас это были отношения с боярином и дороги. Ты уже много чего выдумал. Может, и с остальным справишься. Немного поник Игнат. Почему же я выдумал? И ты, и каждый в деревне принимал участие в наших достижениях. Я без вас не смог бы и малой доли от этого, улыбнулся Тимофей, и дальше надеюсь на вашу помощь, как и участие боярина, оно ведь для него тоже выгодой обернется, нужны ли мы будем ему, если ты и так уже много наладил, да и мастеров научил. За окном опять послышались детские голоса, видимо малышня уже забыла про угрозы Игната, а возможно их успели согнать с другого места. Я без вас не смогу, может быть и боярин без меня не сдюжит, как тут угадаешь. Тут раздался стук в дверь, ведущую с улицы на кухню. Игнат, знающий, что в доме никого кроме них сейчас нет, начал подниматься, но дверь быстро открылась и закрылась, а через несколько секунд показался Михаил Глебыч. «Я пришел проверить оброк, который ты на бумаге расписал», — оповестил гость. «Пойдем». Игнат пожал плечами и указал рукой направление, в котором они быстро и удалились. Тимофей же только улыбнулся, не став задавать вопрос, почему управляющий зашел через кухню. Все было понятно и так, глава 18. Массивная деревянная дверь была укреплена дополнительной парой толстых деревянных перекладин, представляющих собой не просто бруски, а узорчатые, но толстые и прочные наличники, однако их основной функцией была совсем не красота. В каждой получившейся секции закреплены узорные украшения, выполненные из железных пластин, что скорее всего тоже служили для укрепления. Также, помимо металлической ручки и серьезного железного засова, имелось дополнительное крепление для еще одной перекладины, позволяющее еще сильнее укрепить вход, правда ее самой видно не было, видимо была спрятана где-то неподалеку. Дверь открылась и в помещение зашел Нездила Прокшинич, продолжая отряхивать с себя снег. Заставлять людей ждать он не любил, даже если на это были серьезные причины. Скинув в сенях свою тяжелую шубу, которую тут же забрал подскочивший холоп, боярин проследовал в просторную трапезную, которая легко могла бы вместить пару десятков человек. «Извини, что заставил тебя обождать», — сказал Нездила Прокшинич, положив руку на плечо брату, когда подошел к столу. «Все нормально», — с понимающей улыбкой ответил гость. «У меня дело не срочное, может подождать, да и кормит тут добро». Воеводу выдернули из-за стола в самый разгар ужина, и, хоть они уже успели поговорить на общие темы, до дел еще не добрались. «Давненько ты у меня не был», — протянул хозяин, разминая спину, когда уселся на свое место. «Погоди-ка, а этот дом ты же и не видал раньше?» «Нет, в прошлый раз, когда я приезжал, ты жил в небольшой избе еще. Похоже, дела у тебя идут хорошо. Пусть и впредь так будет». Яков Прокшинич поднял свою чашу и осушил содержимое, а затем потянулся к своей сумке, лежащей рядом на лавке. «Живем потихоньку», — улыбнулся воевода. «Что, наконец-то расскажешь, зачем прибыл?» «Я уже начал думать, будто просто проведать младшего братца захотелось. И это тоже, но у меня есть кое-что интересное». Гость раздвинул остатки блюд на столе и начал раскладывать листы с отчетами из боротна. Нездила Прокшинич наклонился поближе, а затем встал и быстро принес пару подсвечников и одну лампаду для лучшего освещения. Все-таки время уже было вечернее и за окном давно стемнело. «Хаэм», все что произнес хозяин дома, медленно рассматривая каждый лист. «Что думаешь?» Воевода сидел, загибая пальцы на руке, видимо помогая себе этим проверить расчеты. «Цены низковаты, не обман», вновь заговорил Нездила Прокшинич спустя минут 10 полной тишины. «Точно сказать не могу, мои люди не все слышали и видели, но говорят продавали и дешевле. Это среднее, что получилось. Например, сложили все количество дегтя, проданного за год и полную сумму. И вот, на одну корчагу получилась такая цена. Да знаю я, как это делается», — отмахнулся воевода. «Ты мне лучше скажи, почему это все на бумаге? Она же продается ими по 20 кун за лист». Яков Прокшинич пожал плечами и потянулся к кувшину за добавкой, попутно отодвинув блюдо с яствами еще дальше. «Лист за 20 кун в 3 раза больше. Это они режут, чтобы удобнее было. Так что скажешь, а чего тут говорить? Поздравить тебя только можно, такую деревню заиметь каждый захочет. Не очень понимаю только, почему отдельно расписано про Смолинскую, там же тоже деготь сидят». Хотя, в конце обобщил с общим результатом. Нездил опять взял в руки пару листов и начал что-то в них сравнивать. Сказывает, будто так удобнее. А коли еще в каких деревнях чего устроит, тоже в разное записывать станет. Видно где и как дела идут. Ну да, верно, меньше запомнить надобно. Но все равно дорого так выходит. Судя по тому, что я вижу, он все время вел записи и уже для тебя написал вот это. Воевода обвел рукой разложенные листы и пригубил свой напиток. Они поначалу на табличках глиняных пишут, отдают Тимофею, тот тоже сначала на них считает, а затем уже на бумагу переносит. Но, как я узнавал, бумаги он тратит все равно очень много, не сильно за нее переживая. И ты хочешь заставить его тратить меньше и отдавать тебе? Снова раздался стук в двери, в помещение осторожно зашел холоп воеводы. Надо ли со стола убрать лишнее? Нет, меду еще неси, ответил вместо Нездилы брат и, получив кивок от своего боярина, холоп удалился. Зачем же он ее делает? Пусть тратит, коли так нужно. Я показать хотел, как хорошо придумано. Тут все понятно, чего сколько купили, продали и по какой цене. И мы так делаем, не на бумаге, но все же. Подняв бровь непонимающе уставился на брата Нездила. Не совсем. Я говорю не только про эти бумаги, но и те, с которых все это писалось. Выкрасть нужно, вот ты вроде бы умный всегда, а как сказанешь. Такой нужды нет, он сам покажет, только вернуть просит, хочет сохранить. Или подождать, пока себе перепишет. Я и подумал, что если у нас все похоже сделать, мне будет понятнее, как деревни год от года меняются, а у тебя тут вообще город небольшой, наверняка товаров учитывать много приходится. Яков Прокшинич еще некоторое время потратил на объяснение своих мыслей и как это можно подстроить под задачи воеводы. У него здесь хоть и не было товаров на продажу, но средства на содержание получались от города и подконтрольных земель. Расходы тоже были самыми разнообразными. Сколько откуда пришло и ушло не припомнишь, а записи велись в основном только о содержимом оружейных и амбаров. Многовато ты хочешь, кто этим заниматься станет? Каждую деревню описывать, каждого местного купца. Ты еще скажи, писать, что каждый мой дружинник за ужином съел. Нездила покачал головой с улыбкой, довольный своей шуткой. Тимофей записывает. С каменным лицом ответил Яков Прокшинич. Воевода прокручивал в голове предложение брата, но никак не мог уложить в голове, как это все должно быть устроено, чтобы охватить полностью все сферы жизни. Ничего не выходило, он знал, как устроена жизнь в Боротно, здесь, в Луках, было все совсем иначе. Сложно это, да и устроено все как у купчишки смышленого, но что-то в этом есть. Если решишься, то рассказывай, что дельного выходит. Да и я бы посмотрел на остальные записи, может и выдумаю чего для себя. Только как мы их поймем? Тимофей же на своем каком-то выдуманном языке пишет, он хоть и похож, да и циферь купцы многие его ведают, но нам будет непросто, для нас перепишет как эти. Кивнул Яков на разложенные бумаги, ты бы его приструнил, чтобы не выделялся, скоро прознают про эту бесовщину и проблемы могут быть. Да мало что ли у нас тут таких, почти в каждой деревне по своему грамоте учат. Отмахнулся Яков Прокшинич, кстати, он хочет церквушку поставить. Что думаешь? А вот с этим обожди, лучше пусть у тебя Вильям настроит, если шибко хочется. Только сейчас Тимофей начинал понимать, насколько сложным может быть расширение своей территории. Не захват, а просто банальное управление. Одна деревня, в которой он постоянно раньше находился, где все под рукой, создали иллюзию простоты и легкости. Сказал мастерам, чего хочешь, они сделали. Ну, может быть, прибежали десяток раз, чтобы уточнить детали, но все равно. Теперь же появились почтовые станции в Березе, Илимна, Смоленская и самом Новгороде, а это уже совсем другое дело, там нет ежедневного пригляда. В предыдущие зимы единственной необходимой поездкой было отвезти оброк боярину, а дальше опять можно сидеть у себя дома. Теперь нужно контролировать и другие свои затеи, проводя в дороге все больше и больше времени. Добраться на санях до Смоленска и обратно, чуть больше недели, если с грузом и не торопиться, останавливаясь по пути на остальных своих станциях. А товар копится, особенно деготь и мыло, производство которых еще сильнее подросло с приходом новых работников. Просто копить все это до весны, когда откроется водный путь, вариант скверный, и поэтому из Боротна в Новгород под конец декабря выдвинулась процессия из 8 груженных товарами саней с целым десятком стражи сопровождения и Тимофеем с Игнатом во главе. Старшинство это, правда, долго не продлилось. В Илимна к отряду присоединился пяток дружинников Якова Прокшинича и 3 его телеги. Пусть они были в меньшинстве, но статус этих воинов был в иерархии повыше. Все бы ничего, да только среди них оказался Мишка, старый друг Вичка, возглавлявшего стражу Тимофея в этом путешествии. Хотелось бы иметь под рукой Лютомира, но тот хоть и перестал пользоваться костылями, к подобному был совсем не готов. Забраться на лошадь без помощи не выходило, в сражении принять участие не мог, да и ходил теперь с массивной тростью, ассоциирующейся у Тимофея с приличной дубиной. Погода оставалась достаточно теплой, а путь длинным. До Новгорода необходимо преодолеть больше 100 километров напрямую, а учитывая, что дороги такими не являлись, то и прилично больше. Со скоростью около 5 км в час, остановками для отдыха лошадей и ночевками, предстояло провести в пути не меньше 3 дней. Так что Тимофей практически сразу перебрался в сани, трястись на лошади лишний раз желания никакого не было. «Тимофей Прокопыч!» – окликнул парня, приблизившийся с заднего конца колонны Вичка. Они с Мишкой серьезно поругались при первой встрече и теперь находились друг от друга на максимально возможном расстоянии. В полусонном состоянии ответил Тимофей, открывая глаза. Он уже собирался немного подремать от скуки, потому что делать было абсолютно нечего, и к концу второго дня Тимофей был готов уже на стену лезть. А баньку там уже поставили, стражник, похоже, подъехал тоже просто, чтобы отвлечь себя разговором, а не по конкретному делу. Обычная ситуация, ибо всем скучно. Должны уже, но может и не успели. Тимофей принял сидячее положение и потер глаза рукой, освобожденной от теплых вязаных перчаток. А правда, что она в 10 раз больше, чем наши в Боротно. Это же как такое прогреть выходит. Мне Игнат рассказывал, будто туда будут ходить все желающие за деньгу малую. Тогда не только натопить, еще же и воды натаскать надобно полно, греть ее постоянно, прибираться. Что если целая сотня людей каждый день будет приходить? Вичка начал заваливать Тимофея вопросами, на которые тот медленно отвечал, растягивая беседу подольше, а любопытный собеседник интересовался каждой деталью данного предприятия. Хотя, судя по всему, с Игнатом они уже все это досконально обсудили, а с парнем все пошло просто по второму кругу. Был бы здесь еще кто-то в теме, Вичка к нему бы пристал. На самом деле это вполне нормальная практика, вся информация сейчас передается только устно. Не будешь общительным, ничего не узнаешь. А для этого приходится не только выспрашивать новое, но и частенько по многу раз рассказывать старое. Главное не одним и тем же людям, а то это просто потеря времени. Хотя, даже в подобных разговорах могла быть польза. Как-то так это работать и будет. Закончил отвечать на поставленные вопросы Тимофей. Да и не в 10 раз больше баня. Там парилки не такие огромные, но еще раздевалки и предбанники. Всех по 3 штуки. В это время в баню ходили все вместе, и мужчины, и женщины. Но, по мнению Тимофея, такое может подойти не каждому. А значит, баню разделили на 3 части. Одна общая, а вторая и третья для мужчин и женщин по отдельности. Если все будут ходить вместе, то и ладно. Кстати, может быть и вообще это все зря. Пусть бани при постоялых дворах были не редкостью, но вот таких общественных в Новгороде еще нет. Несколько штук, как ему рассказал Сновид Романович, были при монастырях, да и за границей подобные заведения существовали, но в городе это окажется более-менее новинкой. Не будет никто ходить, и значит зря потрачены денежки. А еще Игнат сказывал, будто ты еще хочешь. Фраза стражника оборвалась на полуслове, а его самого практически сбросило с коня сильным ударом стрелы куда-то в область плеча. Мгновенно со всех сторон раздались болезненные крики раненых и звучные голоса уцелевших, а на дорогу уже обрушился следующий залп. Благо все пришли в движение, и новый удар оказался даже не близко таким же серьезным. Процессия моментально разделилась на 3 небольшие группы. Дружинники Якова Прокшинича бросились в разные стороны на замеченных противников, ни секунды не размышляя о тактике и не слушая приказы Мишки. Возницы из Илимна прижались к своим саням и старались не отсвечивать, осматриваясь по сторонам и прикидывая, в какую сторону можно попытаться сбежать. Стражники из Боротна быстро бросились к саням Тимофея, попутно собирая гражданских и закрывая тех от обстрела своими конями и щитами. Прошла всего минута, и уже группа людей начала кучкой отходить в лес, поддерживая раненых и бодро отстреливаясь в ответ из арбалетов. Сопротивление оставшихся было быстро подавлено, оттуда смогли вытащить только одного ближайшего возницу со стрелой в боку, который выбрался из своих саней и пытался уползти в сторону. Эта затея была определенно обречена на провал. Пробраться в таком положении и состоянии по сугробам было совершенно невозможно. Численность нападавших до сих пор оставалась тайной. Десяток человек вышел на дорогу, занимая позиции возле саней, а остальные по-прежнему оставались под прикрытием деревьев на расстоянии. Вслед отступающим вновь начали лететь стрелы, Сначала редко, но затем уже более активно. Стражники огрызались своим огнем, но он был значительно слабее. Стрельба из лука однозначно имеет большую скорострельность, да и часть людей оставалась занята ранеными, а другая держала в руках щиты. Справедливости ради, нужно сказать, что как только группа зашла метров на 30 вглубь леса, а тем более глубже, то перестрелка уже почти потеряла смысл. Стрелы и болты либо летели мимо, либо же застревали в стволах деревьев. Серьезного преследования не намечалось. Парочка бандитов попыталась пойти за отступающими по их следам, чтобы не тарить новую дорогу в сугробе, но выйдя на более-менее открытое место, получила сразу 6 болтов в свои не сильно защищенные тела. Остальные же оставались на дороге возле саней с товарами и в лесу на позициях, лишний раз не рискуя, но явно не оставляя шанса отбить груз. Впереди отступающих шел Игнат, ведя на поводу свою лошадь и пробивая ее и своей силищей путь в высоком почти по пояс сугробе. Сразу следом за ним двигалось еще двое возниц, старающихся как можно активнее работать ногами, утрамбовывая хоть как-то снег, ведь уже дальше трое их коллег несли на себе раненых, не способных передвигаться самостоятельно. Дальше шел сам Тимофей и подволакивающий ногу стражник. Замыкали процессию два воина с щитами, прикрывая остальных, удерживающих в руках взведенные самострелы. Из 20 человек, вышедших из боротна с дороги, смогло уйти 17, да еще одного раненого возницу боярина несли на спине, что явно не скажется положительно на его здоровье. Но сначала нужно отойти, а дальше уже и придумывать более щадящие способы транспортировки. Отдалившись на расстояние в несколько сотен метров и не наблюдая преследования, Тимофей скомандовал остановку. Все стражники моментально рассыпались в стороны, занимая оборонительные позиции, а возницы и Игнат приступили к перевязке раненых. К сожалению, еще двое не пережили такой, пусть совсем небольшой, но очень трудный путь. Стражник, получивший ранение в ногу, после быстрого извлечения стрелы снова рвался в бой, а менее везучий его товарищ провалился в беспамятство, но пока еще дышал. Что делать с попавшим в живот снарядом, Тимофей не знал и лишь грустно смотрел на тяжело дышащего защитника. Всего 6 воинов из всего сопровождения имели железный доспех. 5 были облачены в обычную кольчугу, что была куплена еще в Новгороде у кузнецов за железо, а новичка красовался первый, откованный на пробу в боротна, ламеллярный доспех с кольчужными рукавами и юбкой. Еще же 4, в том числе и Игнат, были одеты в обычную теплую зимнюю одежду, которая, на удивление, тоже спасла от одного снаряда. Видимо, стрела немного отклонилась, лишь поцарапав бок Игната и застряла, не имея достаточно силы, чтобы пробить второй слой на вылет. Уже через 10 минут они продолжили свое отступление глубже в лес, только Вичка с еще одним стражником ушли немного в сторону. Через некоторое время им было необходимо аккуратно вернуться, посмотреть, что стало с оставшимися, и попытаться узнать, куда они направились. Глава 19. Медленно, но неотвратимо начинала побаливать голова, как будто что-то ее пыталось сдавливать. Уснуть совсем не выходило, а в мыслях раз за разом прокручивалось дневное нападение, забравшее жизни 5 товарищей. Судьба тех, кто оставался на дороге, пока была не ясна, но скорее всего им не поздоровилось. 10 человек, включая Тимофея, отступили еще дальше в чащу леса на расстояние не менее километра и только тогда позволили себе разбить лагерь. 3 остались на предыдущей позиции, дожидаясь возвращения пары разведчиков. Судя по тому, что до сих пор вестей и людей не прибавилось, их либо заметили, либо бандиты на дороге всех выживших забрали с собой и теперь показывают путь к своему лагерю. Небольшой участок земли очистили от снега и развели сразу 2 приличных костра. Нужно было основательно отогреться и поспать, иначе последствия будут печальными. На карауле осталось 4 стражников, а остальные завернулись в шкуры и пытались хоть немного вздремнуть. Скоро им менять своих товарищей, а к утру все должны быть более-менее в форме. Лошадей выжило всего 2, остальные либо пали еще в самые первые минуты, прикрывая своими телами отход группы, либо были добиты позднее уже самими владельцами, чтобы не мучились. Может, зря мы огонь развели, заметит же. Щурясь в темноту, в сторону очередного раздавшегося шороха, прошептал один из стражников. «Да и пусть заметит», — возмущенно и довольно громко ответил его товарищ, но потом все же сбавил обороты. «Мало их было, а мы теперь готовы, отобьемся и сами всех посечем. Я там минимум 2 подранил, пока отходили. Еще на пути 3 наших, если кто пойдет, они тихо к нам отступят и предупредят. «Не пойдет за нами никто», — уверенно добавил третий. Лагерь организовали очень кучно, поэтому стража находилась совсем рядом, периодически нарезая круги по периметру, в основном чтобы отогнать сон и согреться. Сдались мы им, весь товар и так уже забрали почти без боя, здесь же кровью умываться придется. «Я бы не пошел», — уверенно добавил четвертый. «Вот же нелюди», — опять начал возмущаться второй, сплюнув себе под ноги. «Поджидали нас, напали, еще бы немного и...» «Тише, успокойся», — третий положил руку ему на плечо. «Мы тоже там были, не зря Лютомир нас обучал отходу, целы остались, а за людей наших еще отомстим. Вичка вернется и путь покажет, а там мы еще посмотрим, кто кого». Общий план оставался именно таким. Вичка с товарищем должны как можно незаметнее следовать за татями, благо это, скорее всего, не очень трудно. Груженные сани движутся медленно и пешему нетрудно их догнать. Другое дело, если лагерь находится далеко. Темп пусть и не быстрый, но по сугробам перемещаться сложно, а идти открыто по дороге слишком опасно. Разведчики должны были догнать врага по лесу, удостовериться в своей находке, а затем, отступив на почтительное расстояние, уже двигаться по их следам. «Да я их сам всех!» — продолжал злиться стражник и от души пнул ногой сугроб, отчего приличная часть снега осыпалась на очищенный и утоптанный участок. «Хватит уже, ТС!» — полетели упреки с разных сторон. «Не забывай, чего Лютомир сказывал. У нас под ногами должна быть твердая земля, чтобы стояли крепко». Двое стражников принялись раскидывать и утаптывать осыпавшийся снег. Десятник с самого начала вбивал им в голову не только боевые навыки, но и разные хитрости и уловки. Например, то, что нужно вынуждать противника передвигаться по препятствиям, а самому, по возможности, занимать крепкую и удобную позицию. «Всех не выйдет», — грозно улыбнулся четвертый. «Мне парочку оставь хотя бы». «Да тихо вам», — шикнул первый, вслушиваясь в звуки. «Идет кто-то». Стражники быстро взвели самострелы и опустились на колено, готовые открыть огонь. Так они частично скрылись от внешнего взора за сугробами, не теряя возможности к сопротивлению. В темноте показалась фигура, размахивающая перед собой светлым куском тряпки, едва различимым в темноте с такого расстояния. «Игнат возвращается», — выдохнул первый и начал вставать. «Сидеть», — громким шепотом вернул его в прежнее положение четвертый. «Пусть ближе подходит и по сторонам смотри, чтобы за ним не шел никто». Через 3 минуты Игнат уже зашел в лагерь и удовлетворительно кивнул страже, которая даже после этого какое-то время оставалась в позиции и еще внимательнее следила за происходящим вокруг. «Спишь?» – прошептал здоровяк, на удивление тихо устраиваясь рядом с Тимофеем. «Куда там?» – также отозвался паренек. Узнал чего, Игнат устало прилег прямо на снег, оставшиеся кожаные подстилки были все заняты. «Трое наших возле дороги лежат, в сторону их оттащили и бросили, остальных, похоже, забрали. Тати не нашли, похоже, с собой забрали раненых и убитых». Вичка еще не объявился, но снежок, который прошел, следы не сильно укрыл. «Засветло можем отправляться в догонку. Главное, чтобы, возвращаясь, они мимо нас не прошмыгнули». Тимофей сел, подобрав под себя ноги, и уставился в огонь костра. «Справимся?» – неуверенно спросил он в пустоту. «Нужно узнать, сколько их и где. Если дальше в сторону города пойдут, то там можно и до дружины попробовать добраться. Главное им дорогу показать. Но мне кажется, их мало, иначе бы мы так легко не отделались». «Не очень-то и легко», — пробурчал Тимофей. «Это была засада, а полтора десятка смогли отойти». Пожал плечами Игнат, а затем положил руку на замотанный бок. «Ты как?» Тимофей протянул руку и подвинул к себе поближе самострел и сумку с болтами и остатками личных вещей. «Зарастет», — зевая, ответил Игнат и прикрыл глаза. «Отдохни, Тимофей, завтра нам понадобятся все силы, что сможем накопить». В путь тронулись с рассветом, отпускать противника далеко никто не хотел, даже если вступить в бой без дополнительной информации не представлялось возможным. Бдившим ночью караульным дали буквально 1 час передышки, оставив с ними 2 возничих, остальные двинулись по следам. В темное время суток по дороге больше никто не проходил, и след от десятка саней и лошадей было очень сложно потерять. Задав сразу приличный темп, отряд двинулся в медленную и осторожную погоню. Шумная пьянка в одной из 3 небольших изб, выбранных в качестве временной стоянки, подходила к концу. После опасной работенки людям было необходимо расслабиться, да и дождаться гонца, который оповестит о том, что дальнейший путь свободен. В ближайшие несколько дней на дорогах лишний раз показываться не стоит, даже без их ценного груза, Дружина наверняка будет всех досматривать и опрашивать. Как только появится возможность, за ними пришлют и укажут безопасное направление. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге показался невысокий мужик с рыжей лохматой шевелюрой, в порванном на боку полушубке и с мечом в ножнах на плече. Веселый взгляд пробежался по всем присутствующим, и он вошел внутрь, не забывая громко топать ногами, отряхивая налипший на ноги снег. «А вот и я, бездельники!» — воскликнул он на удивление тонким голосом. «И с подарками!» Следом за ним зашли еще двое, бросая на пол два тканевых свертка с добром, которые при падении раскрылись и открыли окружающим свое содержимое. Несколько самострелов, болты к ним, походная утварь в виде пары малых котелков, ложек, ножичков, топорика и пары кусков мыла. В помещении почти мгновенно повисла тишина, даже самые пьяные не произносили ни звука, переводя взгляд с добра на огромного хмурого мужика, восседающего во главе стола. «Чего рты раззявили?» — скривил рожу вошедший. «Всю работу за вас сделал, а не прятался, как крыса, а вы еще недовольны. Так наружу сходите, там еще гостинцы». Мужик продолжал кривляться, а главарь встал и медленно пошел к двери, попутно столкнувшись плечом с одним из сопровождающих рыжего, отчего того развернуло на пол оборота, а затем он сам отскочил еще дальше и вжался в стенку. Перед избой в окружении десятка разбойников стояли груженные бочками и мешками сани, к одним было привязано три человека. Главарь медленно обошел все по кругу, осмотрел и вернулся к рыжему. «Откуда?» – очень низким и спокойным голосом спросил он. «Да заскучали мы с ребятками тут сидеть, меда нам не дали, вот и пошли погулять на дорожку, чего зря штаны просиживать». Рыжий опять начал кривляться, практически жестами объясняя где, с кем и что они сделали. Спокойно выслушав этот сумбурный ответ, содержащий в себе лишь крохи необходимой информации, гигант неожиданным и очень быстрым движением нанес удар кулаком рыжему в ухо, отчего последнего откинуло на пару шагов в сторону, а все его прихвостни начали сбиваться в кучку. В свою очередь захмелевшие от возлияний товарищи полезли обнажать оружие и неуверенным шагом начали окружать провинившихся. «Этого к столбу привязать, пусть остынет маленько на морозце», — начал отдавать приказы главарь. «Полон к мелкому в избу, узнайте, кто они, лошадей осмотрите, накормить, остальные пусть сани до утра охраняют, там посмотрим». Отдав распоряжение, он также медленно направился обратно в избу, а остальные пришли в движение, выполняя приказы. Узнать точное количество противников разведчикам не удавалось. Уже второй день Тимофей стоял лагерем в 4 часах пешего хода от 3 небольших домиков, 2 из которых были забиты врагом. Создавалось ощущение, что один они используют для поочередного сна, а во втором проживает всего несколько человек. Третий дом находился под постоянной охраной, и вполне вероятно, именно там находились пленники. Вылазки совершались либо вечером, когда уже темнело, либо поздно ночью, но каждый раз люди разворачивались, опасаясь приблизиться ближе 100 метров, лагерь не спал никогда. Еще ни разу не было замечено, чтобы на улице находилось меньше 15 человек, а максимум насчитывали 25. Общую численность противника приняли за 40 человек, а значит, ни о каком прямом нападении речи быть не могло. В отряде Тимофея вместе с ним осталось всего лишь 14 человек. Раненого возницу еще вчера отправили в Новгород на одном из выживших коней за помощью. Путь должен занять не больше 1 дня, а значит, дружинники должны быть уже в дороге, если, конечно, откликнуться. Но ждать дальше оказалось нельзя. Поздним вечером предыдущего дня из 3-го дома выволокли несколько человек, в сумерках было совсем непонятно, кого именно. Одно точно, их состояние далеко не самое приемлемое. Оказавшись снаружи, один из них попытался сбежать, благо связывать их никто не собирался, но из-за травмы уйти смог лишь на пару десятков метров, и то, только из-за громких насмешек своих надзирателей. Люди жадно загребали руками снег и отправляли себе в рот. Похоже, с едой и даже водой там тоже не заморачивались. Но это еще не было той крайней точкой. Дружина подоспеет уже скоро, максимум сутки, и бандитам не сдобровать. Так близко к городу бояре не потерпит подобных соседей, пусть и временных, ведь с них можно вполне легально и поживиться. Они не люди, зверье в человечьем обличии. Тихо и грустно закончил свой рассказ Буша, поведав печальную судьбу предпринявшего попытку побега пленника. Из рассказа Тимофей узнал лишь то, что больше мучений тому переживать не придется. Возможно, именно для этого несчастный и совершил свой обреченный на неудачу поступок. Подробности произошедшего Буша рассказывать наотрез отказывался, но стало ясно, что разбойников немного больше 40 человек. «Мы должны что-то сделать», — так же тихо, но твердо сказал Игнат. «Сегодня или завтра прибудет дружина с Новгорода. Поможем им и постреляем всех татей», — со злостью повторил Тимофей текущий план действий. Ему и самому очень не нравилось ожидание, но что они могли сделать? Нападать на втрое превосходящие силы противника – это суицид. Даже если у них получится воспользоваться элементом неожиданности за первые залпы, пока они до них добираются, уложить половину противников, что звучит просто фантастически. Подбираться придется очень близко. 2, максимум 3 выстрела и уже начнется свалка, в которой они наверняка проиграют, даже имея паритет в количестве.